Глава 13. Херш, а Айхран с ума сходит. Интересно, почему? Заинтересовался дракон. Вот и я думаю, почему? Кстати, я выяснила правду. Он пожиратель. Я не хотела, чтобы мой голос звучал обвинительно, мол, как же ты, мой друг, не рассказал о подобных ужасах. Но воинственные нотки все равно в голосе прозвучали. Испугалась? Не особо. Не знаю. Вот когда Эхран ворвался бешеный в свой тайник, застукал меня там, набросился с криками и попытался к себе притянуть, тогда испугалась. Подумала, что сейчас выпьет всю магию. Выпил? Я поперхнулась. Если бы выпил... Я бы с тобой здесь не разговаривала. Он же совершенно не умеет держаться. Кстати, почему я могу говорить с тобой обо всем? У меня ведь запрет магический. Со мной ты можешь говорить обо всем. Потому что ты и так знаешь подозрительно много. Да, наверное. Я заходила из стороны в сторону. За книгами сегодня не сиделась. На месте без книг, в принципе, тоже. Он сказал, что хотел меня поцеловать. Я передернула плечами. Кошмар. Кажется, в глазах дракона заплясали смешинки. Я фыркнула. Итак, мой муж — пожиратель. Обсудить это могу только с тобой. Сдать его божественному правосудию не могу. А ты бы хотела? Не знаю, Херш. Я запуталась. Он чудовище. Он убивал богов. Это ненормально, просто выслушать его рассказ и жить дальше. Мол, ладно, с кем не бывает. Подумаешь, богов периодически убивают. У всех свои недостатки. Это ужасное откровение. Я не знаю, как дальше с этим жить. Но издать их рано. Не знаю. Он вроде сейчас не убивает, держится. Какое право я имею, совсем недавно ставшая богиней, вмешиваться в его жизнь и рушить ее? Не стану ли я тогда еще большим чудовищем, чем Эхран? Я села на стул и тяжело вздохнула. Ты знал, что во мне наследие пожирателей? Конечно. Но ты сказал, что я не пожирательница. Так и есть. Ты была человеком. Стала богиней. Ты не пожирательница. Ушлый дракон смотрит на меня хитрыми глазами и не краснеет. Я не могу представить, как дракон, покрытый чешуей, мог бы покраснеть. Я прищурилась. Частицу древнего бога созидания ты тоже чувствуешь? Конечно. Она раскрывается в тебе весьма любопытным образом. И тут я вспомнила о перемещениях во времени. Я ведь могу перемещаться в прошлое. Вернее, теоретически могу. Смогу, когда научусь. И ведь Арван рассказывал, что эта сила была только у древних богов. С ума сойти. Херш прав. Она раскрывается весьма любопытным образом. Что делать с нашим браком? Я не схожу с ума. Моя магия в порядке. Значит, это все же нетипичное магическое отторжение. А Эхран уже не в порядке. Начинает потихоньку безумствовать. По-своему, конечно, тоже нетипично. Стабилизация, не стабилизация, я совершенно не понимаю. Но может быть проблема в том, что Эхран меня обманул? Раньше боги не обманывали, когда брали их в жены. А меня Эхран обманул. Я произнесла согласие на брак, потому что совсем не считала те слова согласием на брак. Может быть, дело именно в этом? «Я сейчас», — заявил Херш и растворился между стеллажами. Вернулся не так быстро, как обычно. Я успела сначала заскучать, потом занервничать, потом снова вскочить и заходить из стороны в сторону. «Вот, почитай». Херш снова возник передо мной и аккуратно опустил гибким хвостом книгу прямо на стол. Я поспешила к толстому фолианту. «Легенды новых богов». Я прочитала название. «Что значит новые боги?» «Это не древние боги. Читай». Потребовалось время, прежде чем я добралась до той легенды, которую Херш хотел мне показать. Но когда добралась до нее, сомнений не осталось. Это именно оно. Не верится. Я потрясенно вчиталась в историю. Единение женского и мужского начала, единение созидания и разрушения могут создать гармоничную, истинно божественную пару, могущественную и животворящую. Так начиналась эта легенда. А дальше рассказывалось, что однажды Бог украл чужую возлюбленную невесту и сделал ее своей против воли. Он был богом созидания, она была богиней созидания. Но слишком большая концентрация созидания в одной точке обернулась разрушением. Боли и страдания богини окрасили созидание в черный цвет. Баланс пошатнулся. Жених богини, бог разрушения, напал на похитителя. Во время их сражения погибло много подвернувшихся под руку миров. Нарушился баланс во Вселенной. Как именно нарушился баланс и что произошло дальше, в книге не говорилось. Но бешеные мысли уже скакали и кружились в моей голове. «Херш, это ведь легенда? Всего лишь легенда?» «Нет, это названо легендой, но было по-настоящему». «Значит, именно из-за этого силы разрушения преобладают. Богини почти не рождаются, и всех богов накрывает безумием», — выпалила я. «Возможно». «Но что меня потрясло сильнее всего? Ты знал? Ты все это время знал?» «Нет». «Но как это возможно?» Меня уже потряхивало от возбуждения, от невероятных догадок. «Если это не решение, то хотя бы причина. А зная причину, с чего все началось, можно придумать выход». «Эта книга написана древним богом, который мог видеть будущее. Он писал легенды как нечто, что уже произошло. Но на тот момент всему, что написано в книге, только предстояло произойти. Книга попала ко мне случайно, но я не мог ее прочитать. На ней была магия. Книга открылась только тому, в ком осталась частица древней силы созидания. Во мне ее нет. Но я почувствовал». Дракон на мгновение прикрыл глаза. «Да, почувствовал, что так будет правильно. Отдать тебе эту книгу именно сейчас, когда ты задала свой вопрос». Я потрясла головой, пытаясь осознать лавину потрясающей до глубины души информации. Древний бог сделал предсказание. Эта книга хранилась у Хержа, но открылась она только мне. Наконец, теперь все действительно проясняется. Я должна была оказаться здесь и сейчас, замужем сначала за Арваном, чтобы стать богиней, затем за Эхраном. Вполне вероятно, что если бы с самого начала я стала женой Эхрана, преобразование обернулось бы иначе. В брачном союзе с Эхраном могла активироваться и раскрыться другая моя часть, не божественная, а ненасытная, жаждущая поглощать чужую магию. Все складывается единственно правильным образом и дает шанс на то, что в итоге сложится еще лучше, еще правильнее. Мне удастся найти выход. Вот и не верь в провидение. «Херш?» — с подозрением протянула я. «Вселенная точно не обладает подобным нам разумом? Слишком уж все продумано». «Вселенная не обладает ни человеческим, ни божественным разумом». Дракон внимательно смотрел на меня. «Но все, что происходит во Вселенной, имеет глубинный смысл». «Значит, и появление пожирателей, и нарушение баланса произошло не просто так. Или все-таки в идеальную систему могла закрасться ошибка. Дракон смотрел на меня, и в этот момент я видела в его глазах такую мудрость, какую, наверное, не могла осознать. Все течет, все меняется, Вселенная развивается. Смерть, уничтожение — это тоже часть развития, после которого возникает рождение и новый виток. Кажется, еще немного, и мой мозг, вполне себе божественный, а не вселенский, попросту разорвет. Ладно, вся эта философия пока слишком сложна для меня. Главное, мы узнали причину. Зная причину, можно найти решение. Вселенские силы ведут меня в нужном направлении, но одного чутья маловато. И иногда стоит обратиться к разуму тех, кто обладает умом и большим опытом, чем я. Херш, я ведь могу показать эту книгу нашей комиссии, Арвану, Эгрону? Можешь, забирай. Но я бы посоветовал не показывать эту книгу Эхрану. Ты говоришь, он нестабилен. Ты не знаешь, как он отреагирует. Ты прав. Я кивнула. Сначала поговорю с Арваном, а потом решим с Эхраном. Но выходит, наш брак не стабилизирует его магию, потому что Эхран меня обманул. Это что же получается? Очередное озарение шандарахнуло по голове. Я пошатнулась. Еще немного, и для меня на сегодня будет уж слишком. История повторяется. Не совсем как раньше. Богиня Созидания здесь только я одна. Арван и Эхран — боги разрушения. Но Эхран украл меня, обманом сделал своей женой. А если история повторяется? Что это значит, Херш? Я беспомощно смотрела на дракона. Ваш брак не может длиться долго, в том виде, в каком он есть, произнес мудрый дракон. Ты получишь свободу, как хотела. Получишь право выбора. А, да? А как я получу свободу? Херш рассмеялся. Думай сама. Решай сама. Ты этого хотела. Решать. Я потерла виски. Уже даже не злилась на манеру Хержа не говорить все, что он знает и понимает. Мудрость его такова, что мне просто не осознать. Так что глупо требовать, чтобы Херш отвечал на все вопросы. По крайней мере, больше, чем уже помогает. Обратиться в совет богов? Не рано. А время еще есть? Я имею в виду до того, как Эхран закусит мной. Время есть. Тогда еще подумаю. Нужно осознать, разобраться и решить на трезвую голову, а не когда мысли путаются и сводят с ума. Спасибо, Херш, спасибо за все. Чтобы не рисковать, я решила не возвращаться с ценной книгой к Эхрану. Честно говоря, мне в нашу усадьбу совсем не хотелось. Встретиться лицом к лицу с пожирателем после нашего разговора. Понятия не имею, как себя вести, о чем говорить. Возможно, в ближайшее время стоит держаться от Эхрана подальше и поспешить все же отвезти его в Академию жен, а то и спать уже по ночам страшно. Слетит с катушек, нападет посреди ночи, магию высосать попытается. Кошмар! А я только-только обрела эту магию и расставаться с ней не собираюсь. Я перенеслась в Иарден, на гостевую площадку Детариот. Правда, не успела разобраться, как подать весточку Арвану, он сам появился прямо передо мной. «Алена, что-то стряслось?» «Можно сказать и так». Я подала ему книгу, раскрытую на нужной странице. «Читай!» Заметив мою мрачную решительность, Арван не стал задавать вопросы, взял книгу и принялся читать. Чем дальше, тем выше поднимались его брови. «Полагаешь, это не просто легенда?» — спросил Арван, дочитав. «Херш уверяет, что это было на самом деле». «Херш? Но он же хранитель архива!» Арван задумался. Сколько ему лет? Возможно, он видел все это своими глазами. Наверняка видел, если жил еще во времена древних. Ведь жил. За исчезновением Земли точно наблюдал. А тогда еще были времена древних. Сколько же лет этому дракону? И кто он такой? Да, возможно, видел, согласился Арван. Он существовал, сколько себя помню. И когда дед был молодым, кажется, он мог видеть древних. И не только древних. Само событие из легенды. Значит, Херш говорит, что написанное в книге правда? Да. Тогда почему он не выдал эту информацию раньше? В архив приходили боги, раз за разом. Приходили, искали информацию, которая может помочь всем нам. В глазах Арвана вспыхнула злость. Херш не знал. Он сказал, что не мог прочитать эту книгу, пока ее не открыла я. Как будто эта информация ждала моего появления. «Почему именно твоего?» Тяжелый взгляд Арвана пронизывал меня насквозь. Злости в его глазах больше не было. Непонимание и сильное желание разобраться. Вот что читала я в его взгляде. «Потому что пришло время. Пора найти решение, и мы можем это сделать». Не знаю, почему я ответила именно так. Я не понимала своей роли в происходящем, и для начала мне хотелось разобраться самой, прежде чем об этом рассказывать. Взгляд Арваны вернулся к книге. Бог нахмурился, снова посмотрел на меня. «Наша ситуация, на удивление, похожа на описанную в книге. Да, возможно, время пришло. Что у вас с охраном? Что происходит с вашим браком, Алена?» Он меня спрашивает. Я с трудом удержалась от нервного смеха. «Конечно, уж я-то знаю, что у нас происходит. Куда катится наш брак и как все это объяснить? Но если я скажу, что Ихран срывается, Арван может наделать глупостей». Я ответила осторожно. Ихран чувствует, что что-то не так, и поспешила добавить. «На данный момент все под контролем. Если что-то произойдет, ты, конечно же, не скажешь мне». Арван криво усмехнулся. «За помощью не побежишь. Сделаешь вид, что все в порядке, и сама попытаешься решить проблему». «Конечно, я расскажу, если буду понимать, что ты действительно сможешь помочь». «Алена!» Арван снова начал раздражаться, шагнул ко мне, обхватил за плечи, глядя прямо в глаза. «Ты не можешь знать все изо всех. Ты юная, неопытная богиня, которая совсем недавно была человеком, жила как человек и ничего не знала о богах, о наших реалиях и о наших проблемах. Не думай, будто способна все решить. Это ошибка. Ошибка, которая, возможно, слишком дорого всем нам обойдется. И тебе, в первую очередь. Ты не знаешь, что я могу предпринять, если возникнет угроза от Эхрана. А ты не знаешь, что Эхран — пожиратель, обладающий силой больше полусотни богов». Я твердо и вместе с тем спокойно смотрела Арвану в глаза. Наверное, с его стороны это выглядело глупым, необоснованным упрямством. Но я больше не хотела, чтобы Арван пытался спасти меня от Ихрана. Вот что действительно могло обойтись слишком дорого. «Ты не видишь все картины. Не знаешь моих возможностей. Не знаешь, насколько может быть опасен Ихран. Если ты расскажешь мне, если поделишься своими проблемами, я придумаю, что можно сделать. Дай мне этот шанс, Алена». «Я подумаю. Но сейчас опасаться нечего. Все в порядке, Арван. А вместо спора мы могли бы еще раз перечитать легенду и хорошенько подумать, что со всем этим делать». Еще несколько долгих секунд Арван пытливо смотрел мне в глаза. Наконец отступил. «Хорошо. Я позову Эгрена. Соберем нашу комиссию». «Нашу комиссию». Ох, и непросто будет продвинуть идею зачислить в комиссию Эхрана, при этом не объясняя причин. А если и сам Эхран не хочет? Тащить его силой в академию? Пока голова не взорвалась, я решила отложить этот вопрос. Через полчаса Эгран все же занятый бог. Мы снова собрались в кабинете с заваленными бумагами столами. Эгран прочитал легенду. Мы вместе с ним. Помолчали в раздумьях. «Если все это правда...» «Херш уверяет, что так и было», — сказала я. «Херш?» — удивился Эгран и задумчиво добавил. «Этот дракон существует, сколько себя помню. И прадед о нем рассказывал». «А что он рассказывал?» Я тут же заинтересовалась. «Что есть такой дракон, который охраняет архив?» Эгран пожал плечами. «Прадед Эгрена». «О, да! Херш совершенно точно жил во времена древних. И создание Земли видел, и наверняка много всего. Как знать, может быть, ему миллион лет. Может быть, он одно из первых божественных творений». «Итак, если мы берем за основу гипотезу, что нарушение баланса произошло именно из-за похищения богом Созидания богини Созидания и последующей стычки бога Созидания с богом Разрушения, то...» Эгран замолчал и неожиданно подкорректировал мысль. «Пожалуй, гипотеза звучит правдоподобно. Раньше, когда богов Созидания было много, союзы чаще заключались именно между противоположными силами — Созиданием и Разрушением. Одинаковые тоже были. Созидание с Созиданием, Разрушение с Разрушением, но гораздо реже». «И вряд ли это было против чьей-то воли», — заметила я. «Да, конечно», — согласился Эгран. «Всегда по желанию обоих. За все эти тысячелетия мы обмельчали, что ли? Современные боги не так могущественны, как древние. Трудно представить силу Борзиара, но еще труднее осознать силу, которой обладали древние, не чета всем нашим возможностям. Раньше боги были неотъемлемой частью Вселенной. Только представьте, когда Арван сходил с ума, в ближайших мирах случались войны». Арван передернул плечами. Эгран, не обращая внимания, продолжал. «Раньше, если что-то происходило с богом, это могло затронуть потоки магии на другом уголке Вселенной, отразиться совершенно неожиданным образом. Раньше каждый бог был Вселенной. И такая несправедливость. Хотя, о какой несправедливости я говорю? В масштабах Вселенной может быть только правильное и неправильное. Такая ошибка, как похищение богини, как овладевание ею против воли, могла обернуться настоящей катастрофой. Создание неправильного союза, ломающего волю. Сражение двух могущественных богов. Да, пожалуй, раньше это на самом деле могло нарушить все процессы». «Эгран, вы несколько раз повторили, что так было раньше», — заметила я. «А если сейчас боги обмельчали, то как можно наладить эти процессы? Уже не трое богов понадобится». Арван прожег меня внимательным взглядом. Эгран тоже посмотрел на меня. «Почему, говоришь, Херш выдал эту информацию только сейчас?» «Потому что он не смог прочитать книгу до тех пор, пока не появилась я и не задала правильный вопрос». Насчет вопроса я слегка проболталась, но, к счастью, боги не стали цепляться к этому моменту. «Вполне возможно, что пришло время. Сама Вселенная хочет исправить эту ошибку. Ты заметила, Алена, что твоя ситуация с Арваном и Эхраном, на удивление, схожа с ситуацией из легенды?» «Эгран, что вы хотите этим сказать?» — прохрипела я, начиная нервничать. Несколько секунд тяжелый взгляд Эгрена пронизывал меня. Наконец бог опустился на стул, поморщился, потер виски. «Пока ничего. Мне нужно подумать». «Как Вселенная может чего-то хотеть?» — удивился Арван. «Полетай по космосу!» — отмахнулся Эгрен. «Это полезно для богов». Арван перевел изумленный взгляд на меня. Я пожала плечами. «Так, все. Сбор комиссии завтра. Вот завтра и встретимся. Сегодня мне нужно спокойно подумать», — объявил Эгран. И советую вам отдохнуть. Потому что если мы что-то придумаем, в следующий раз отдохнем через десяток лет, в лучшем случае. Я хотела уточнить, почему именно через десяток лет, но не успела. Эгран попросту исчез, оставив нас с Арваном двоих. С книгой, кстати, исчез. Но по поводу сохранности ценных знаний я не сомневалась. Хранителя лучше за пределами архива нам не найти. «Почему ты спросил о троих богах?» Арван подошел, напряженно всматриваясь в мое лицо. «Честно говоря, мне под этим взглядом захотелось пятиться. А еще лучше — сбежать, переместиться куда-нибудь подальше». «Не знаю. Само вырвалось. Я даже подумать не успела». «Наверное, потому что ты заметил о схожести нашей ситуации в описанной легенде». «Если это действительно так, если мы сможем исправить ошибку, восстановить баланс...» Губы Арвана растянулись в довольной улыбке. «Выходит, ты снова должна стать моей женой. Когда мы предъявим информацию совету, им ничего не останется, кроме как расторгнуть ваш брак с Ихраном». «И заключить наш? Потому что мы должны?» Я прищурилась. «Ради вселенского равновесия. Ради спасения всех богов и человеческих девчонок. Ты не пойдешь на это?» «А ты хочешь, чтобы я стала твоей женой ради всех них?» Улыбка Арвана поблекла. «Я хотела сказать, что давай пока не будем делать преждевременных выводов. Хотела сказать, что сегодня слишком многое на нас свалилось. Так можно было бы уйти от болезненного разговора, но я все-таки сказала то, что почувствовала. У меня возникает ощущение, будто тебя злит мое желание иметь право выбора. И ты был бы рад, если бы меня этого права выбора лишили, хотя бы во имя спасения всех». Улыбка окончательно исчезла с лица Арвана. Бог смотрел на меня мрачно и как-то неуютно. Но сбежать мне больше не хотелось. «Ты обратила внимание? Я пытаюсь понять себя, разобраться в чувствах». Наконец пояснил он после напряженного молчания. «Нет, злости я не испытываю. Неуверенность? Может быть. В нашем обществе принято, чтобы боги добивались богинь. Ты знаешь, богиням можно все. Они принимают ухаживание, выбирают. То, как поступила Эйлона со мной и Рагваном, было абсолютно нормально, допустимо для нашего общества. Мне это причинило боль. Почему? Может, потому что я слаб?» Арван горько усмехнулся. «Меня никогда не прельщали эти сценарии с завоеванием богинь. Возможно, именно поэтому я выбрал ту, которую не нужно было добиваться. По крайней мере, пока Рагван не вмешался, и Эйлона безраздельно принадлежала мне и не играла в эти игры. Добейся меня, докажи, что ты лучший. Что это для мужчины? Вероятно, слабость». Арван усмехался, но говорил о слабости так жестко, как будто хотел ударить себя самого, наказать за постыдную истину. «Но хватит об Эйлоне. Это прошлое, которое цепляет лишь тем, каким я был и, наверное, отчасти остался. Теперь ты. Ты тоже захотела, чтобы я тебя добивался. Я согласился. Я захотел этого. Сам захотел доказать тебе, что я лучший, что смогу о тебе позаботиться. Да, я готов, наконец, принять эту роль, быть сильным, быть защитником. Но ты ведь этого не даешь». Неожиданно выпалил Арван, позволяя язычкам пламени вспыхнуть в его глазах. «Как я могу быть сильным рядом с тобой? Как могу защищать тебя, если ты всегда сама? Если утаиваешь свои проблемы? Если пытаешься защитить меня, когда это я должен тебя защищать? Как еще я должен доказать, что достоин тебя? Этими идиотскими подарками? Подарки — ничто. И слова — тоже ничто. Поступки — вот что главное. А ты не позволяешь, просто не подпускаешь меня». Слова Арвана били наотмашь и заставляли поверить, будто со мной что-то не так, будто это я неправильная, как недавно кричал Ихран. Я глубоко вдохнула, пытаясь собраться с мыслями и успокоиться. Меня потряхивало от напряжения, от обиды, возможно, за сказанную правду. А правда ли это? Что я такого нехорошего сделала, что опять становлюсь виноватой? Пытаюсь оградить Арвана от неприятностей, а надо бы столкнуть его лбом с Эхраном, чтобы он сумел доказать свою мужественную силу. Стоп! Я поступаю так, как считаю правильным. Если я начну обдумывать свои действия с точки зрения, а как бы дать Арвану шанс проявиться, это уже буду не я. То есть я правильно понимаю? Для того, чтобы ты был сильным защитником рядом со мной, я должна стать слабее. В глазах Арвана полыхал самый настоящий пожар. Я не могу и не стану прогибаться. Не стану придумывать, где и как позволить тебе проявить свою силу. Ты верно говоришь. Арван покачнулся, но вместо того, чтобы коснуться меня, выпрямился и сжал кулаки, как будто пытался себя удержать. Это все моя ответственность, только моя. Но ведь я, как дурак, пытаюсь услышать тебя. А ты раз за разом повторяешь, что хочешь иметь право выбора. Или я беру все в свои руки и перестаю тебя слушать, или я, как слизняк, подчиняюсь твоим решениям и заталкиваю свою силу куда-нибудь подальше. Если твоя сила идет наперерез моей, то... Я замолчала, пытаясь подобрать слова. Само собой напрашивалось что-то вроде... Нам не суждено быть вместе. То что? Договаривай, Алена! То нам нужно научиться действовать сообща. Очевидно, я тоже не умею этого делать. Ответственность здесь не только твоя, но и моя. Это всегда ответственность двоих. Я устала, Арван. Спасибо за разговор. Продолжим позже. Я уже собиралась перенестись, когда он все же перехватил мою руку. Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Наверное, в моих, как и в его, сейчас закручивались потоки бешеной лавы. Арван подался вперед, но я выпалила, прежде чем его губы коснулись моих. Не надо. Не сейчас. И все-таки переместилась. В гостиной усадьбы я столкнулась с Эхраном лицом к лицу. «Ты была на территории Дотариот?» Как он только понял. Догадался? Почувствовал? «Закатишь мне сцену ревности?» — ответила я враждебно. «Нет, не буду. В конце концов, это бессмысленно. Но мне очень интересно, чем таким увлекательным ты занимаешься с Арваном, чем не можешь заниматься со мной». «С тобой мы тоже обязательно этим займемся», — заявила я. И, внезапно, подаваясь порыву, протянула руку. «Позволишь?» Хватать Эхрана и перемещать без спроса я не решилась, а то вдруг испугается и как начнет высасывать из меня магию. Бог прищурился. «Хорошо». Накрыл мою ладонь своей, обхватил кисть. Я переместила нас в космос. К своему любимому месту рядом с Иарданом, откуда открывался потрясающий вид на несколько островов. А главное, на жгучий, живой, перетекающий комок энергий в центре мира. В чем-то он, пожалуй, походил на изображение ядра Земли в наших книгах, но в то же время отличался, потому как состоял из потоков разных стихий, не только огненной. «Вижу, с полетами в космосе ты прекрасно освоилась», — хмыкнул Эхран. «Но что ты предлагаешь? Для чего все это?» «А что твой брат делал в космосе?» — спохватилась я. «Вот кто нас с Арваном застукал. А я-то думала, что боги давно не летают в космос. А оказывается, есть любители. Эгрон, например, как выяснилось». «Иногда, чтобы охватить сознанием весь мир целиком и все процессы, происходящие в нем, боги наблюдают за миром из космоса. Это помогает управлять, корректировать процессы в больших масштабах, чем если бы бог находился внутри мира. Здесь недалеко наши владения, и мои, и членов моей семьи. Брат, конечно, за тобой не следил. Увидел случайно». «Как все это интересно о мирах, об управлении ими. Но нужно сосредоточиться на другой задаче. Эхран, прислушайся к ощущениям. Мы в центре Вселенной. Здесь особенно сильна магия. Чувствуешь? Да. Что, если ты попробуешь впитывать магию напрямую из космоса? Это не утолит твой голод? Все еще полагаешь, что ты, едва окунувшийся в божественные реалии, лучше всех разберешься? Полагаешь, что я, изучавший свою силу, что-то не учел, а ты, только узнав о пожирателях, прямо сейчас придумаешь прекрасное решение, которое поможет всем? Я не смутилась, уловив в голосе Эхрана издевательские нотки. С одной стороны, он прав, но... Вот именно! Вы все уже давно варитесь в этом котле, и ты особенно. А я пришла извне, вижу картину шире. Может, с неожиданной стороны смогу взглянуть. В конце концов, Эхран, муж ты мне или не муж? Бог поперхнулся. Муж? С утра точно был еще мужем. Я ничего не пропустил? Если муж, значит, принимай заботу жены. Это, по-твоему, забота? Конечно. Хорошая жена всегда готова обеспечить мужу пропитание. Шутить на такие кошмарные темы не хотелось, но меня несло. Наверное, от избытка магии вокруг. Она ведь в каждой частице космоса, в самой мельчайшей. И такая яркая, пьянящая. Пропитание, значит? Предлагаешь кого-нибудь съесть? Или, может, вкусить твою магию? Эхран приблизился, обхватил меня за талию, поймал мой взгляд своим хищным и каким-то чуждым, пугающим. Я вздрогнула, попыталась освободиться. «Эхран, я же четко сказала!» Взгляд Бога прояснился, он не стал меня удерживать. «Прости, не хотел тебя напугать. Отвратительная вышла шутка. Но мне не подходит эта магия». Я отплыла от Эхрана на пару метров и снова постаралась сосредоточиться. «Почему? В богах та же магия, что и вокруг!» «Та да не та. Любой бог — часть Вселенной, часть ее магии. Но при этом мы же не называем всех подряд пожирателями. Моя сила иная. Меня не привлекает свободная магия. Я хочу ее пить из живого носителя». «А как же Академия Жен? Ты там пил не из жен, из окружающего пространства. И сейчас сможешь». «Не смогу». «Ну почему ты такой упрямый? Признайся честно. Тебе нравится себя жалеть и ничего не делать, не пытаться изменить?» «Я пытался. Много раз пытался». «Из космоса тоже пить пытался?» Эхран раздраженно фыркнул и прикрыл глаза. Видимо, прислушиваясь к ощущениям, а может быть, даже начиная впитывать магию. Я затаила дыхание, чтобы не мешать. Ой, какое дыхание в космосе! Ну, в общем, затаилась. Спустя какое-то время, не открывая глаз, Эхран заговорил. «Магия, свободно разлитая в пространстве, даже такая концентрированная, как в центре Вселенной, не представляет интереса для пожирателя. Иначе я не был бы пожирателем. Мне нужна живая, божественная магия. Причем гораздо привлекательнее, не агрессивная сумасшедшего, а нормальная, спокойная, подконтрольная. Я бы назвал ее естественной божественной магией. В смертных женах божественная магия теряет часть своей агрессивности, я так полагаю, за счет физических преобразований. Но смертные тела, что человеческие, что уже нечеловеческие, не способны сдерживать такую сильную магию, она вырывается в пространство, но уже в гораздо более слабом виде, но вполне привлекательном для меня. Находясь в этой среде, я не поглощаю магию, но не испытываю голода. И все же я не понимаю, чем в таком случае среда Академии отличается от космической? Тем, что магия в Академии прошла через богов. Эхран открыл глаза и посмотрел на меня. «Ну ладно, хотя бы попробовали. С космосом было бы проще. Нет, так нет. Придется вернуть тебя в Академию». «Как ты намерена это сделать?» «Он смирился с моим произволом? Не сопротивляется?» «Все просто. Комиссия по исследованию божественного сумасшествия имеет неограниченный доступ в Академию Жен». «Но туда так просто не попасть». А я ведь могу не приглашать их рано в наше подразделение. Зачем, если есть основное? Но ты же, де Фарваль, для тебя ничего нет невозможного. Давай поразмыслим. Ты столько раз повторял, что у нас предостаточно времени, чтобы я приняла тебя и прониклась искренними чувствами. А теперь вывалил на меня эту кошмарную историю с убийствами. И что? На что ты рассчитываешь? Как минимум, я строго глянула на Ихрана, когда он попытался что-то сказать. Нам все-таки нужно время. А как можно выиграть время? Ты же не уверен, что однажды не набросишься на меня и не выпьешь до дна, как уже сделал это с богами в количестве 56 штук. И я не смогу довериться тебе, зная, что ты в любой момент можешь убить меня. Но если ты будешь себя контролировать... Ты снова манипулируешь мной. Без злости устало сказал Ихран. Ты никогда всерьез не рассматривала возможность остаться со мной. Ты уверял, что иной возможности у меня нет. Останусь, никуда не денусь. Знаешь, мне уже начинает казаться, что для тебя ничего нет невозможного. Он невесело усмехнулся. Снова подплыл ко мне. Хватать не стал, просто смотрел в глаза. Ты пытаешься убедить меня, будто если я начну делать то, что хочешь ты, у меня появится шанс. Тебе не кажется, что это слишком цинично с твоей стороны? Я смотрела на Ихрана и не знала, что сказать. Мне и правда становилось немного неловко из-за желания схитрить, но всю неловкость сметало понимание, что я разговариваю с убийцей. И нет ничего плохого в том, чтобы защитить себя от него. Между прочим, не только себя. Если Ихран запишется в комиссию и будет наведываться в Академию жен, все от этого только выиграют. Теперь ты знаешь мою страшную тайну. И можешь узнать меня настоящего, без притворства. Может, хотя бы попробуем? А если ничего не получится, тогда ты меня отпустишь? Сам, добровольно. Может быть. В таком случае мы должны обсудить, как мы поймем, что ничего не получилось. Учитывая твое упрямство, порой переходящее в нежелание признавать очевидные вещи, я не могу быть уверен, что ты не соврешь. Это на что он намекает? Что я влюблюсь, но из-за упрямства все равно буду проситься на волю? Ха, конечно, буду. Потому что однажды хочу выйти замуж по своему желанию, а не из-за чего-то обмана. Но развестись и снова выйти замуж за того же самого — это будет глупо. Хорошо, я прищурилась. Давай договоримся. Если я почувствую, что влюбилась в тебя и хочу быть с тобой, я не стану этого скрывать. Но и ты отпустишь меня, дашь развод добровольно, если этого не произойдет в течение определенного времени, скажем, месяц. Полгода. Я чуть не поперхнулась. Ты настолько в себе не уверен? Твои провокации не сработают. Теперь да. Я прекрасно осознаю огромнейший недостаток. И тебе этот недостаток известен. Нужно время, чтобы это сгладилось. Чтобы ты узнала другие мои стороны, а я узнал твои. Ты совсем не похожа на девушку, способную влюбиться за месяц. Кстати, тебя не утешает, что я не убивал людей, только богов? Не особо. Боги ведь тоже существа разумные. 2 месяца. 5. 2,5. 4. Это мое последнее слово. Тогда сиди с ним сам. Я пожала плечами. С кем? Со своим словом. Меня 4 месяца не устраивает. А сколько устраивает? Месяц. Я же сказала с самого начала. 3. И на этом мои уступки действительно заканчиваются. Договорились. Пожалуй, 3 месяца — это не такой уж большой срок, тем более в божественных масштабах. Переживу. Особенно если по истечении 3 месяцев Эхран выполнит обещание и отпустит меня без всяких скандалов. Это лучшее, на что я могу рассчитывать. Думаешь, победила? «У тебя такое довольное лицо», — хмыкнул Ихран. Ну, не то чтобы уже победила, но такие условия мне подходят. Я решил, что это будет справедливо. Если ты не сможешь смириться с моей сутью, я не стану привязывать тебя на долгую божественную жизнь. Это неправильно. Заставлять жить с убийцей ту, которая никогда не сможет принять, что таково его прошлое. У тебя должен быть выбор, а у меня должен быть шанс. Все эти, по сути, благородные слова настолько не вязались с выстроенным в моей голове образом жестокого и беспринципного бога, который обманом похитил чужую жену, что я всерьез задумалась, а какой же он на самом деле? А может, я просто обрадовалась, что нам наконец-то удалось договориться? Что бы я ни вздрагивала все эти 3 месяца, ты отправишься в Академию жен. Эхран поморщился. Не все так просто. В комиссию не принимают только за то, что ты Дефарваль или Дотариот. Имя не имеет значения. В комиссию принимают тех, кто готов заниматься исследовательской деятельностью. А ты не хочешь? Нет, у меня других дел хватает. А притвориться? Да они заметят. Но если ты договоришься, что меня примут в ваше подразделение. Видимо, меня заметно перекосило. Эхран рассмеялся. Ладно, обсудим это позже. На данный момент я себя контролирую. Вероятно, на 3 месяца моего контроля вполне хватит. Не сорвусь и убивать не начну, не беспокойся. А потом, как знать, может быть, наш брак станет правильным.